Глава 11. Внутри здания нас встретила полная тишина. Казалось, люди только что были прямо здесь, но куда-то отлучились буквально на минутку. Вот только сколько бы мы ни прислушивались к окружению, никаких звуков слышно не было. Только где-то вдалеке работал принтер, печатая один лист за другим. Мрачноватенько, будто оказались в каком-то фильме ужасов. Оказавшись внутри, я мог отдавать лишь общие приказы через тактическую сеть отрядов, быстро набирая текст с помощью коммуникационного браслета. Так-то браслет не должен работать с такого рода вещами. Но тут на пользу сыграло знакомство с Мстиславским, который, как оказывается, встроил возможности расширения в свои браслеты, и просто часть функционала не была возможна без его манипуляций. Когда я увидел, что он с помощью рун разблокирует скрытые возможности, сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать. Вроде бы ничего сложного в принципе самой активации, но то, что кто-то до подобного додумался, это вызывало шок. Возможно, Алексей на несколько лет превзошел развитие рунистики и совмещение ее с техническими решениями. Может быть, кто-то смог сделать то же самое, что и сам Мстиславский. Вот только даже беглого взгляда мне хватило, чтобы понять, что парень предусмотрел такую возможность. Его руны не походили ни на что виденное мною ранее, и для того, чтобы дать возможность браслету связывать с тактической сетью, он нанес целую связку символов из созданных им рун. И думается мне, что если не повторить их в точности, то как минимум ничего не выйдет. Ведь вполне возможно, что парень предусмотрел ловушки для тех, кто мог бы попробовать раскрыть его секреты. В общем, команды отдавать я мог, и мои люди были обязаны на них реагировать, но уже на месте они общались с помощью жестов, переняв это от бытности наемниками, где данная вещь показала себя с хорошей стороны. Что они, собственно, и стали делать, распределяясь по территории и заглядывая в каждый кабинет. Со мной осталась лишь Роксана, которая охраняла меня от возможной попытки нападения. Я же занялся тем, что стал создавать печать призыва, чтобы пустить по следу своих демонов. Лучше уж в опасность отправить их, чем жертвовать людьми. Слишком уж долгой получается подготовка воинов рода, чтобы ими рисковать там, где этого можно избежать. Даже этот этаж они обследовали только из-за того, что вероятность столкнуться с чем-то здесь слишком мала. Дадиан работал в подвале, и что бы ни произошло на этом объекте, скорее всего, там и будет самое опасное место. Вскоре рядом со мной появились небольшие ящерки, которые расползлись в разные стороны. Это были, откровенно говоря, слабые демоны, но своей смертью они послужат неплохой сигнализацией об опасности. Пришлось, правда, одну из них фоткать, чтобы предупредить по тактической сети об их присутствии, а то ведь еще свои же и убьют. Вот уже после этого начался полноценный призыв демонов. Мой выбор пал на собратьев Ланса. Живые доспехи в коридорах, так же, как и мечники рода, имели неплохие преимущества по сдерживанию сил противника. А с учетом их общей живучести, их смело можно посылать вперед бойцов, чтобы они брали на себя первый удар. Да и не станут эти гордые воины стоять позади, когда есть возможность подраться с новым противником. Появившиеся передо мной трое воинов синхронно ударили себя кулаками в грудь и склонили головы в приветствии. На каждом был свой уникальный доспех, но все же это были не гигантские доспехи, а куда более мелкие и сноровистые представители их вида. Как раз такие, что нужны, чтобы действовать в условиях ограниченного пространства и иметь возможность маневрирования. С такими силами уже можно исследовать то, что происходит внизу. Как я и думал, на верхних этажах никого не нашли. Были следы того, что люди вроде как пытались убежать, но никаких следов борьбы, будто в какой-то момент они добровольно ушли отсюда, даже толком не завершив свою работу. Вновь по тактической сети отрядов прошла череда команд, и мы медленно двинулись на первый подвальный уровень. Дадиан находился на третьем, Но вот идти напрямую туда, не обследовав предварительно остальные этажи по пути следования, может быть опасно. На первом же подземном этаже мы смогли обнаружить людей. Вот только они больше не принадлежали себе. Все это походило на форму одержимости демоническим духом. Вот только дух полностью захватывал тело, а тут будто тень неравномерно обволакивала тело несчастного и заставляла его двигаться, будто марионетку. Особенно заметно это было из-за того, что люди были без сознания, но передвигались и реагировали на наше присутствие. И все же вид появляющихся из коридоров человеческих фигур, что ломанными движениями направились в нашу сторону, вызывал стойкую ассоциацию с зомби-апокалипсисом. «Не убивать!» — отдал я команду голосом, а то ведь на подобные могут отреагировать вполне адекватно, но ведь сами захваченные люди ни в чем не виноваты. Вперед выдвинулись живые доспехи. Для них люди без оружия не были большой проблемой, и они вполне могли их вырубить голыми руками. Вот только тени не только контролировали своих марионеток, но и давали им силу, превышающую возможности человека. С таким видом демонов я еще не сталкивался, но внешне это выглядело, будто в момент атаки они нарастили вокруг своих носителей броню из все тех же теней. После этого в их руках появилось оружие все из того же теневого материала, и вот тогда марионетки бросились на нас. Я видел, что мои призывы стараются не причинять серьезного вреда людям, но вот те нисколько не сдерживались, и после первого же столкновения отбросили их в сторону. Видя подобное, по людям открыли огонь воины рода, но проблема была в том, что после облачения в броню носители теней стали двигаться быстрее, а сами пули увязали в этой броне, не доставая до тел внутри. Началась свалка, где от потерь нас спасало лишь то, что каждый присутствующий здесь был в броне, которая пока выдерживала попадание теневым оружием. И все же вся эта атака не была безрезультатной. Хватило всего несколько попаданий, чтобы найти уязвимое место этих теней. Позади захваченных ими людей можно было разглядеть пульсирующий комок тьмы, который словно паразит присосался к позвоночнику своего носителя. Один из удачных ударов именно по этому сгустку, и сразу же марионетка теряла былой контроль, а в броне появлялось множество прорех, будто контролирующая ее тень на время не имела возможности поддерживать защиту в полной мере. К сожалению, промежуток времени был не слишком высок, но все же этого было вполне достаточно, чтобы вывести всех противников из строя. К этому подходили методично и хладнокровно, как будто 100 раз отрабатывали на тренировочном полигоне. Один из бойцов отвлекал внимание противника на себя, чаще всего это были живые доспехи. И в то же время остальные атаковали в спину марионетки, выцеливая сгусток тьмы. Хватало несколько серьезных попаданий, чтобы этот сгусток распадался на части. А человек, который до этого был под его контролем, падал на землю. Дальше уже упавшего вытаскивали назад, чтобы он не мешался под ногами, и проверяли его состояние. Хорошо, что обошлось без серьезных повреждений, и люди были просто в бессознательном состоянии, и даже, скорее всего, не подозревали, что они в таком виде что-то делали. Расправиться с ними аккуратно заняло не так уж много усилий. Больше времени потратили на то, чтобы не причинить людям слишком большой вред. Хорошо бы было вообще их вытащить наружу, но отвлекать людей в данной ситуации на это было нельзя. Я до сих пор не понимал, откуда взялись эти тени-кукловоды и что нас может ждать еще, поэтому отдавать даже 2 бойца для этого было слишком расточительным. А демонам еще попробуй объясни, что надо делать с людьми, чтобы вытащить их наружу. Так что мы продолжили зачистку этажа, иногда сталкиваясь с человеческими марионетками. Здесь же произошли первые травмы. Сказалось то, что все привыкли, что с угрозой можно справиться довольно быстро. И когда один из людей, окутанный теневой броней, вдруг с легкостью снес в сторону живой доспех, началась свалка, ведь подобных существ было 3, и они уже ворвались в ряды бойцов. В отличие от первых встреченных нами людей-марионеток, внутри теней, казалось, что эти люди пребывали в сознании. Вот только не бывает людей с абсолютно черными глазами, которые мне так сильно напоминали те, что были у Додиана при первой нашей встрече. Так что его причастность к этому становилась слишком очевидной. Эта тройка оказалась куда более серьезной угрозой. Складывалось впечатление, что люди внутри теневых доспехов сами собирались атаковать встреченных на их пути бойцов. И бились они с таким неистовством, будто мы для них были монстрами. Впрочем, неизвестно, как именно тени воздействуют на своих носителей, и вполне возможно, они подменяют им видение реальности, чтобы добиться такого подчинения, либо тут было что-то еще. В любом случае, их нападение внесло сумятицу в ряды бойцов рода. Правда, и развернуться им толком не дали. Пусть своей неожиданной атакой эти существа смогли на время вынести призванных мной демонов, но живым доспехам такие атаки были нипочем, что они, собственно говоря, и продемонстрировали, в следующий миг оказавшись перед своими противниками. Две теневые твари оказались дальше по коридору, и их развели в разные помещения, чтобы не дать им действовать совместно. Так что я не мог наблюдать за сражением с ними. Но вот одна, самая крупная из них, так и осталась в коридоре. Человек внутри клубящихся теней даже не касался земли. Он завис над ней где-то на пару сантиметров выше. Да и сами тени вокруг тела человека были более плотными, чем виденные ранее. Стоило только против этого существа выйти живому доспеху, как из клубов тьмы за спиной появилось еще две когтистых конечности, и человек внутри яростно закричал, бросившись на мой призыв. Может, кричал и человек, но вот звук издавала окутавшая его тварь, и это было то еще инфернальное представление, от которого хотелось закрыть уши, но позволить себе такое в подобной обстановке никто не мог. В тварь полетели пули, но все они вязли в тенях, будто попадали в густой кисель. То, что пули в первую очередь были направлены на человека, уже не вызывало желания отругать бойцов за это. В такой ситуации уже не слишком будешь заботиться о сохранении жизни нападавшего, ведь и сам не знаешь, сможешь ли выпутаться из этой западни. И все же здесь были не только бойцы рода, но и мечники, которые не стояли в стороне. Вот по стенам справа от меня вдруг заплясали электрические разряды, и в следующий миг мимо меня пронеслась фигура мечника, которая на следующем своем шаге вытащила меч из ножен. Клинок его оружия прямо-таки белел от наполняющей его энергии. И вот был произведен удар, который не только отрубил одну из лап, но и создал целую сеть трещин. Они живыми змейками устремились внутрь теневого тела, подсвечивая его изнутри. Еще мгновение, и мечник оказывается позади теневой твари, и его меч взрывается вспышкой света, которая лишь слегка пошатнула нашего противника. А вот нанести удар в спину по тьме паразиту мечнику уже не удалось. Пусть его атаки и были сильны, но все же их было недостаточно для того, чтобы полностью лишить подобное существо возможности нанести ответный удар. Благо здесь было достаточно тесно, а из коридора вело несколько выходов. Так что лапы теневой твари лишь ударили в дверной косяк комнаты, в которой скрылся мечник. Броситься за обидчиком в погоню твари не дал живой доспех, который попросту обхватил ее руками в могучих объятиях и попытался повалить на землю. Тут же по броне стали бить уцелевшие три лапы, но мой призыв продолжал переть, и если уж ему не удалось за свой небольшой разбег повалить это существо, то он вознамерился хотя бы ограничить возможность его передвижения. На поддержку демону бросились мои люди, но даже смена патронов не слишком помогала в борьбе с теневой тварью. Она уплотнила вещество, из которого состояла, вокруг своего носителя и не давала пулям нанести человеку внутри хоть какой-то вред. Те же пули, что вроде бы попадали в ее тело, либо теряли свою скорость и скоро выпадали наружу, либо вообще проносились насквозь, нисколько не замедляя этим нашего противника. Возможно, в этом сражении помог бы огонь, Но бить огненными техниками в условиях тесного пространства коридора, да еще и под землей, слишком опасно. Да и не факт, что это поможет. Но все это не было безрезультатным. Пусть и казалось, что все эти атаки были пустяком для твари, но все же понемногу, но она тратила силы на сопротивление. Может, дело было в атаке молниями, что еще оставило свои ветвистые следы на теле этой твари, а может в том, что пусть это существо каким-то образом и контролировало человека внутри, но это не означало, что у нее из-за этого появился большой запас сил. В любом случае, даже внешне тени стали менее густыми, и с каждой атакой все больше сгустков тьмы отделялись от этого существа. В какой-то момент мой призыв прижал тварь к дверному проему, и пока та пыталась вырваться из захвата, туда из соседней комнаты проник один из мечников рода. Ослабевшему от постоянных атак теневому существу хватило лишь одного удара в область спины, чтобы растерять свой боевой пыл и, наконец-то, отпустить человека. К сожалению, либо влияние теневой твари было слишком велико, либо человек просто не понимал, что происходит, но даже потеряв свою теневую защиту, он в неистовстве бросился на живой доспех и стал колотить его кулаками, не замечая, что разбивает руки в кровь. С трудом на его смогли утихомирить, и примерно к этому моменту закончили и остальные группы со своими противниками. Правда, вышло у них все не так гладко, и своих противников им пришлось убить, чтобы остановиться. Со мной оставались самые сильные бойцы, и они могли позволить себе потянуть время, чтобы выгадать более удобный момент для безопасного обезвреживания противника. А вот остальным просто хотелось выжить. Впрочем, такие сценарии тоже нами рассматривались, и если воины рода действительно не видели других вариантов, то они были вправе действовать именно так. Проще, конечно, было бы переложить все на сотрудников службы, но их отряды просто полегли бы во время спуска на третий этаж, так и не получив никакого результата. Я не раз видел, как они действуют, и прекрасно понимал, что бойцы службы могут прекрасно справляться с человеческой угрозой, но что-то сверхъестественное выходит за рамки их возможностей. Тут уже решают такие люди, как Константин, которые своей подавляющей мощью могут в одиночку справиться со многими магическими тварями. Кроме подобных Скуратову, остальные годились лишь для оцепления территории, да и посильной помощи, не больше. Разумеется, то, что я пошел сюда со своим отрядом, будет этой правительственной организации стоить довольно дорого. Но всяко дешевле, чем потерять несколько отрядов в попытке сделать хоть что-то. Может, подкинуть им идею насчет более основательных тренировок на моей арене? А то они там появляются теперь чисто новичкам показать, с чем они вряд ли встретятся, но надо быть готовыми, да. Какая-то страшилка получилась, честно слово. Отбросив в сторону посторонние мысли, я лично убедился, что всем пострадавшим оказали первую помощь, и мы двинулись дальше.